15. Джаз-шаман – это не профессия, это призвание. И Рокси, следуя своему призванию, каждый день выходил в область богов, духов и демонов. Это в насквозь прокуренном баре Арти Шуллера знали все. Он мог вдруг начать скакать на одной ноге или, если сидел, на ножке стула, а мог на том же стуле пуститься в круговую жизнь, будто его гитара соединялась не со штекерным гнездом, а с иным миром. Когда Рокси нежно брал и клал на колени свою гитару из ивняка, словно люльку с младенцем, а затем наигрывал что-то мелодичное, казалось, что он может успокоить все страхи и страсти мира. Контрабас с перьями грифа в колках Рокси прижимал к себе с любовью, словно обнимал мировое древо. Щепотью перебирая три его струны, он искал точку входа в коридор между верхним, нижним и средним мирами, а четвертую не трогал. Три струны символизировали для него три потока, три струи, три реки жизни, смерти и небытия. А черный мрачный рояль походил на нагльфар, готовый хоть сейчас отплыть в долгий путь. «Это ось и есть главная тема во всех его произведениях», пояснял знающий все на свете философ Аска, окутываясь облаками трубочного дыма, потому что он умеет прорываться с земли на небо и с неба на землю, и даже ниже, в подземный мир. Вот зачем ты, Рокси, берешь на себя миссию пророка или даже самого Демиурга? А ведь это гордыня, — воздев палец, увещевал музыканта священник Рясанен. Кто тебя уполномочил спасать мир? Или ты хочешь уподобиться Ною и Аврааму? Не гореть в огне и не тонуть в волне? «Хотелось бы», — отвечал Рокси. «Ной спасал людей от потопа, Моисей от жажды в пустыне, а Иисус от холода равнодушия. Но их опыт мне не подходит. Я хочу спасти людей от черных дыр их собственных депрессий». «Ты его не любишь, потому что с виду он похож на простого человека», — вступался за товарища Анти. «Но он, как и Иисус, может спускаться в бездну и возноситься на небо». «Не кощунствуй», — предостерегал Рясанен. «Бесноватый он и язычник к тому же». «А чего ты к нему прицепился?» — защищал друга Анти. «Или не видишь, что человек весь выложился на сцене и теперь выжат как губка?» «Вижу», — соглашался Рясанен. «Я никогда не говорил, что у Рокси нет таланта, но он никакой не пророк, а просто музыкант и импровизатор, Божьей милостью».